Движение заполняло подземное пространство. На стене белого коридора стояли символы B2F. Это подземная часть японского УКАТ. Коридор заканчивался большой взрывостойкой дверью, на которой черными печатными буквами значилась новая штаб-квартира. Впрочем, дверь была открыта, поэтому два слова разделились на две стороны. Внутри того пространства, которое функционировало как новый центр японского УКАТ, голос провозгласил о происходящем. Голос японца звучал устало и в одышке. «Это что, решающая битва?» На его словах по помещению пронеслись выстрелы. Стоящие внутри штаб-квартиры носили синюю униформу, а те, что прорывались внутрь, носили белую. Несколько человек из каждой группы отбросило в сторону пальбой, но оставшиеся пошли на столкновение. Белые стреляли и продолжали бежать, в то время как синие возвращали огонь. Никто из них не уклонялся. «Идиоты!» рявкнул командир среднего возраста во главе белой группы. Он заговорил по-английски. «Мы перехватили ваши оптические сообщения, поэтому знаем, что над Токийским заливом появился черное солнце!» Он получил ответ на японском. Стреляя из автомата с самой верхней террасы, командир американского УКАТ выкрикнул в ответ. «Наша работа заключается в защите этого места, что бы ни случилось! Если вам не по нраву, тогда поменяйте расклад!» «Раз вы все прекрасно понимаете, то готовьтесь!» Они оба побежали навстречу друг другу, пристально глянули друг на друга и заготовили оружие. Затем воскликнули в унисон одно и то же слово. «Тестамент!» Они вместе выстрелили из своих автоматов в последний раз. Между ними оставалось только 3 метра, и с одновременным нажатием спуска на такой короткой дистанции в воздухе разлился звук выстрела. Мужчина из японского УКАТ держал оружие в правой руке и прикрывал лицо левой. Пули отскочили от его плеча и врезались в потолок позади него. Однако с мужчиной американского УКАТ произошло иное. Он попытался поднять для защиты свою бронированную руку, но обнаружил, что она не двигается. Он присмотрелся и увидел, что силовой привод его формы был покороблен от предыдущей пальбы. Поначалу он нахмурился на неожиданный поворот событий, но мгновением позже осознал, что пули, летящие к центру его груди, снабжены неким концептуальным эффектом. «Учебные пули?» Как только мужчина это осознал, он улыбнулся. Он оскалил зубы, словно говоря, что все шло просто идеально. «Вы без наивности и шагу не ступаете, да, желтые обезьяны? Но я вас за это похвалю!» Он приготовился к попаданию и закрыл глаза. Но в тот же миг до него донесся голос. «Я пришла к заключению, что этого достаточно». Перед пулями махнула рука и приняла удар на себя. Трескучий звук заставил всех остановиться, но хозяин руки помахал ладонью. «Никаких проблем. Я могу шевелить ей гравитационным контролем». Когда она поднесла руку к груди и поклонилась, кто-то пробормотал ее имя. «Номер 8. Тестамент. Я решила немного вмешаться, поскольку нахожусь в долгу американского УКАТ». «В долгу? Но благодаря коллективной памяти кукол я слышал, что они тебя уничтожили». Командир опустил свой автомат, у которого кончились патроны, и нахмурился. Тем временем номер 8, одетая в рубашку и джинсы, которые ей передали американский УКАТ, покачала головой. «К сожалению, нет. После отправки по коллективной памяти особенностей техники полковника Ода, я вошла в спящий режим. Но после этого...» Она кинула взглядом всех и показала им руку с застрявшими в ней пулями. «Судя по всему, полковник Ода поймал меня перед падением». «То есть ты спасла его потому...» «Тестамент. Я командую автоматическими куклами, поэтому спасла жизнь кого-то того же уровня. С другой стороны, это единственное тело, которое оставалось на складе. Поэтому теперь мы равны. Если вы желаете насладиться продолжением сражения, пожалуйста, приступайте. В таком случае я предоставлю всем вам свои услуги». Она перевела дух. «В противном случае вернитесь к вашим стандартным обязанностям. И если так, я все равно предоставлю свою поддержку. Таковы мои обязанности как автоматической куклы». Битва над Токио уже переместилась на 20 километров назад от линии фронта в Токийском заливе. Черный механический дракон двигался по коридору концептуального пространства, тянущемуся на запад. Быть может, он осознал, что это кратчайший путь, быть может, подумал, что ничего не станет ему препятствием, и что он сможет при столкновении протаранить любую стену, но решил просто поспешить дальше. Целью черного дракона являлось концептуальное ядро внутри Веспер-пушки, расположенной в Акутами. То была сила его мира, и он летел, ведомый обонянием, которое напоминало инстинкт возвращения домой. Он просто продолжал путь на запад по маршруту, образованному коридором концептуального пространства. За его гигантской фигурой гнались синие механические драконы. Все они в 10 раз уступали ему по размерам. Пока черный спокойно ускорялся при помощи крыльев, синие сузили тела и рассекали воздух в преследовании. Число синих драконов снизилось. Их оставалось только 5. Звено С было полностью истреблено, а звенья А и Б состояли из командиров вторых по званию, и в звене Д оставался лишь второй по званию. И хотя эта пятерка сохранилась, каждый из них получил урон. Однако то же относилось и к черному дракону. Его броня местами была треснута или повреждена. Этот урон нанесло звено С недалеко от перекрестка автострады Тюо с внутренним кольцевым маршрутом, который описывал дугу вокруг городского центра Токио. Они атаковали, используя в качестве прикрытия приподнятое шоссе района Синдзюку. Результат можно было увидеть по нынешней ситуации. Скорость черного дракона не упала. Напротив, она возросла, словно сообщая о приближении к добыче. Нагоняющие синие драконы летели под темным небом и над покинутой автострадой. Среди них второй по званию звена Д проговорил: «Проклятие! Урон по трансформационной структуре не дает мне применить пушку. Если бы мы только могли закрыть конец концептуального пространства, то сосредоточили бы на нем наши атаки». «Мы не можем этого сделать», — ответил командир звена А. «Пробьем стену в реальный мир, это вызовет хаос по всему земному шару. Нам нужно воспользоваться временем и расстоянием, предоставленным этим длинным концептуальным пространством, чтобы прикончить его, пока он занят поиском наживки». Он продолжил: «Д2, Тестамент, можешь отступать. Все остальные, продолжаем». С этим командир звена А, А1, обогнал синюю группу. «Приступаем ко второму этапу операции «Громовой дракон». Пока они пролетали над автострадой, внизу простиралась земля возле Тёфу. Они увидели фабрики и рисовые поля. Скопление огней на юго-западе принадлежало области вокруг станции Ниситёфу. Там сгрудилось несколько домов и универмагов, поэтому приподнятая земля полнилась светом и тенями зданий. Рядом располагалась громадная затененная область. Это аэропорт Тёфу. Черный механический дракон пересекал тот свет и тень на высоте 600 метров. Один из синих механических драконов отступил, поэтому оставалось 4. А1, А2, Б1 и Б2. А1 и Б1, два командира, вознеслись в небо слева и справа. И... «Слушай», — обратился Б1 к А1. «Перед входом в концептуальное пространство ты видел видео с Юкотой, верно? Ну, знаешь, с правнучкой того героя прошлого». «Ага, девочки под защитой полковника. Ту, которую много лет называли одержимой демоном». «Мы и впрямь сможем сказать ей, что ей не придется больше об этом волноваться». «Успокойся», — ответила А1. «Полковник, может, и страшен, но он о нас переживает, правда? И мы сказали оставить передовую в наших руках. Раз уж мы смогли сказать такое кому-то вроде него, то ни за что не оплошаем перед девочкой». При этих словах два дракона описали две дуги, чтобы достичь неба с обеих сторон черного дракона. Затем черный дракон слегка покачнулся, открывая пушки по всему телу. Как раз тогда в него сзади вонзился свет. А2 остался позади и выстрелил драконьей пушкой. Тем не менее, атаку с тыла заблокировали защитное поле и броня дракона. Свет расщепился и рассеялся, но черный дракон хоть и немного, но замедлился. В кабинах раздался голос, он принадлежал А1. «Передать весь контроль данных на Б2. Нам нужно сосредоточиться на пилотировании». «Тестамент!» Произнеся это, А1 и Б1 рванули к черному механическому дракону сверху.